Успейте оформить на ВТБ.ру или в офисах банка. Присоединяйтесь к празднику таланта и вдохновения вместе с ВТБ. Под номером 6 на Интервидении сегодня пела для всего мира Наташа Санэйпэйтанде. 昨天听完刚刚我们选手的精彩演唱，还没有上网去诉说肯尼亚的美丽风光，但是一定是因为你舍不得现场我们珍贵的此时刻刻。 Если после такого выступления вы не пошли в интернет смотреть фотографии с видом Кении, то лишь потому, что не хотите пропустить ни секунды нашего конкурса. 看来今晚呢，每位观众的旅行心愿单上一定要添上新的目的地了。但是从肯尼亚的美丽风光到越南三角洲，我们的选手是每一个参赛国家最佳的旅游形象大使。 Мне кажется, по ходу сегодняшнего вечера у каждого зрителя будет добавляться по одному новому пункту в будущие планы на отпуск. Мы радуемся вместе с группой поддержки Кении. Интервидение的精彩旅程才刚刚开始，更多精彩与美妙的歌声敬请期待，各位请稍后。 Интервидение только набирает обороты. У нас впереди еще множество открытий и прекрасной музыки. Мы скоро вернемся. Господа, к нам едет ревизор! Ревизор, ревизор! Что же мы взяли? Как вдруг молодой человек? Ревизор! Ревизор, не ревизор? Неужто вы? Приведите город в порядок. На то нужны деньги! Сначала честность, и ВТБ поможет с дорогами, культурными, спортивными и другими городскими заведениями. И современные условия. Для городского алого сидит! ВТБ это классика. Нововодные покрытия из Парижа для асфальт! Kanatım zağıp gitsin de çalgay, asılam sağan